Глава 12. Уве Шнайдер. После выпитого накануне вина голова Би по ощущениям напоминала перезревший арбуз. Одно неловкое движение, и она глухо треснет, выпустив наружу рыхлую, розовато-красную начинку. Несмотря на это, женщина поднялась раньше мужа, превозмогая мигрень и неприятную слабость. «Ничего не попишешь. Привычка — вторая натура». За долгие годы совместной жизни пришлось смириться с тем, что благосклонность супруга проявляется лишь в ответ на покорность. Молчаливую, безропотную покорность, зачастую идущую вразрез с представлениями о личном комфорте. Что поделать, из двух зол, как известно, выбирают меньшее. В конечном итоге Беате не привыкать к самопожертвованию. Такова женская доля. Приведя себя в порядок, миссис Возняк поднялась наверх. Холодный ветер бесцеремонно ударил в лицо, вынудив зябко кутаться в давно выцветшую кофту. Неохотно выбравшись за пределы дома, она дала себе еще пару минут на раскачку. Предстоял тяжелый день. Стирка, готовка, обустройство бункера всем необходимым в преддверии зимы. Следующие несколько недель оказались расписаны по часам. Работа, много изнурительного труда ожидает впереди. И, возможно, теперь так будет всегда. Стоило ли оно того? Безумная идея шумным паровозом прошла сквозь голову. Что, если прямо сейчас убежать? Единственный, кто мог воспрепятствовать, по-прежнему храпел в своей койке, пуская слюну на продавленную подушку. Быть может, это ее шанс? Последняя возможность выпорхнуть из даже не золотой клетки? Грустно улыбнувшись дурацким несостоятельным задумкам, Би поспешила развести костер. Тадеуш проснется с минуты на минуту, и если будет нарушен его ежедневный ритуал, чашка крепкого черного кофе на пустой желудок перед тем, как основательно засесть в туалете, ей не сдобровать. Поставив кипятить воду, женщина опустилась на ступеньки, сладко закрыв глаза. Это помогло немного приглушить звон, стоявший в голове. Вчерашнее минутное удовольствие определенно не стоило сегодняшних мучений. Хотя, если считать это небольшой жертвой во имя достижения перемирия, решение казалось совершенно верным. Брэд Коул, показавшийся в тот момент из люка, довольно ловко выпрыгнул на поверхность. По всей видимости, свое похмелье он заранее отдал сопернице вместе с выигрышем в покер. Вплотную приблизившись к ней со спины, молодой человек наклонился и нарочито громко произнес. «Доброе утро, миссис Возняк! Как вам спалось?» Вздрогнув всем телом, вчерашняя картежница испуганно расширила глаза и, через силу обернувшись, бросила в ответ. «О, Брэд, ты меня напугал! Спасибо! Неплохо! А вы ранняя пташка! Неужели выспались за эти несколько часов?» «Нет, конечно нет!» «Просто хотела принести Теду чашечку кофе в постель. Это что-то вроде нашей традиции еще с молодости. Конец света — не повод изменять привычкам». «Клево! Дайте знать, как ваш супруг будет готов на выход. Помнится, мы хотели начать пораньше». Сдерживая зевоту, лениво пробормотал парнишка. «Разумеется, я его потороплю, обещаю». Беата мягко улыбнулась, кивнув головой. «А я пока сделаю зарядку и вынесу ведро с ночными сюрпризами. Кажется, сегодня моя очередь». Показательно сморщившись и брезгливо высунув язык, поведал Брэд, хрустнув запястьями. Женщина усмехнулась в ответ и с Божьей помощью встала. Вода в кастрюльке закипела, а это означало лишь одно — новый день в бункере начался официально. Тем временем, потревоженные звуками сверху, обитатели подвала также начали неспешное пробуждение, потягиваясь и зевая, как после глубокой спячки. Глава семейства Возняк тоже успел проснуться. Его помятое лицо, на котором виднелось несколько отчетливых заломов, пока еще не выражало эмоций. Заметив это, супруга ускорила шаг. Опустившись на колени, она поставила на стул рядом с кроватью кружку терпкого напитка и, чмокнув мужа в заплывший глаз, промурлыкала. «Доброе утро, милый. Коул будет ждать тебя наверху. Собирайся, сколько потребуется. Хочешь, приготовлю что-то на скорую руку? День непростой, нужно хорошенько подкрепиться». Сурово оглядев собственные ноги, Тед не произнес и слова в ответ. Беата нежно погладила мужа по спине и, вновь одарив его поцелуем, на этот раз в колючую щеку, ушла. Некогда расслабляться, да и благоверный терпеть не мог, когда его донимают расспросами с утра пораньше. Часом позже миссис Возняк проводила мужчин на охоту, впервые поймав себя на мысли, что не так уж и плохо тут в бункере, когда никто не стоит над душой и не делает замечаний. Будь на то ее воля, Полька осталась бы тут на весь день, занимаясь рукоделием в свете керосиновой лампы. Желание сбежать теперь казалось блажью и несусветной глупостью. Пора было признать, у ее дискомфорта лишь одна причина, и зовут ее Тадеуш. А все остальное, включая незваных гостей с Марса, беда невеликая. Би мечтала прилечь и поспать еще часок. Но кипа грязных вещей, накопившихся за пару дней, приглашала ее на прогулку к реке. Женские хлопоты не терпели извинений. А потому, шаг за шагом, хозяйка начала готовиться к вылазке. Жизнь в бункере отнимает много сил. Женщина догадывалась, как изматывающе сложно это будет с самой первой секунды. Однако реальное положение дел оказалось еще более удручающим. Стирка в ледяной воде, готовка на костре, постоянные спуски и подъемы, тяжеленные тазы и пронизывающий ветер. Нет, она не была одной из тех напомаженных припудренных домохозяек с высокими прическами и в бусах из крупного жемчуга. Не чуралась тяжелого ручного труда, покорно выполняла все свои обязанности и всегда старалась успеть больше. Но то, с чем ей пришлось столкнуться в условиях новой реальности, пролегало далеко за гранями ее моральной и физической выносливости. Пот и слезы, сливаясь в единый соленый поток, застилали глаза на протяжении всего дня. Конечно, Том и Харви помогали без устали, но даже с их поддержкой задач не становилось меньше. Порой возникало ощущение, что между долгой, но такой унылой жизнью и быстрой смертью выбор вполне очевиден. Накапливающаяся усталость давала о себе знать нервными срывами и беспричинной злостью. Беата хотела верить, со временем станет проще, выработается привычка, некий режим, жить в котором сделается не так уж и тягостно. Но день сменялся днем, а долгожданное облегчение все запаздывало. Впрочем, не обходилось и без радостей. Ее инфантильный, витающий в облаках сын резко повзрослел. Не требовал внимания, не задавал вопросов, а главное, не попадал в неприятности и старался приносить пользу. Под чутким руководством старшего друга он стал более дисциплинированным и ответственным. По крайней мере, оторвался от мамкиной юбки. Свобода от родительского долга была давней запретной мечтой. Удивительно, но даже со всеми горестями, так внезапно свалившимися на голову, миссис Возняк дышалась чуточку легче. Роль бесплатной няньки, кухарки и по совместительству волшебницы порой только чудо помогало протянуть до конца месяца на те жалкие гроши, что в дом приносил супруг. Ей изрядно поднадоело. Кормить с ложечки и подтирать зад, не слыша в ответ благодарности. Чем больше женщина думала о прошлой жизни, тем сильнее понимала. Она никогда не хотела детей, по крайней мере, не так, как типичные дамочки из ее окружения. Не высчитывала дни женского цикла, не задирала ноги после близости с мужем, не сверялась с лунным календарем и не молилась Деве Марии о скорейшем пополнении в семье. Оба ребенка — единоличные решения Теда, обсудить которые с ней никто не подумал. Порой она представляла себя заложницей в этих отношениях, рабыней без права голоса. Возможно, поэтому в ее сердце не нашлось любви для детей, рожденных по принуждению. Би замалчивала неудобную правду, но в глубине души ей не было стыдно. Харви стал для нее настоящим спасением. Мальчишка перехватил непоседливого сына, как горячую картошку, и не спешил пасовать. Миссис Возняк не знала, какие мотивы руководят этим чудаковатым юношей. Более того, ей было абсолютно все равно. Увы, так бывает довольно часто. Но у большинства неправильных женщин не хватает духу вслух признать отсутствие материнского инстинкта. Беата не стала исключением. Подобные выводы она шепотом произносила в одиночестве, но никогда в присутствии мужа или его знакомых. Дерзость инакомыслия еще никого до добра не доводила. Тоненький шрам на щеке не позволял этого забыть. Все, что оставалось — грезить о свободе от обязательств, о мире, где ее воля и стремление что-то значат. Но чем больше приходилось рассуждать, тем яснее становилось. Мечты — это лишь орудие пыток, а мечтатель — их безутешная жертва, и незачем тешить себя пустыми надеждами. Би навсегда останется матерью двоих детей и женой Тадеуша. Ведь даже рискни она бросить все, Великая депрессия вернула бы ее на порог родного дома, нищую, голодную и смертельно разочарованную. Потому несчастная плыла по течению дальше, не сопротивляясь. С тех пор, как мир перевернулся с ног на голову, она еще больше запуталась в чувствах и желаниях. Но то, что появилась возможность остаться наедине со своими думами, уже казалось истинным благословением, за которое стоило целовать руки загадочному юноше с фамилией Грин. «Выходит, твой муж — хороший охотник?» Голос Сьюзан прозвучал резко, застав врасплох, как тяжелый колокольный звон в погожий летний денек. «Ох, наверное, так и есть», — развела руками миссис Возняк и отвела взгляд в сторону. «Нам не помешают запасы. Впереди зима, несколько месяцев мертвой тишины, в которой вся живность спрячется в норах и дуплах, а мы начнем обгрызать кору с деревьев». «Согласна, хоть и переживаю немного за Брэда. Он городской парень, мухи в жизни не обидел». Девушка тут же замолкла, по всей видимости, обдумывая сказанное. «Зато физически крепкий и сможет дать отпор кому угодно, если понадобится». «Сьюзан, не пускай пыль в глаза. Вы оба милые ребята, а мы с вами в одной лодке». Осекла ее Биата, подняв с земли таз полный вещей. «Я просто хотела убедиться в том, что у нас все в порядке и никто не затаил обид». «Кто старое помянет, тому глаз вон», — пожала плечами собеседница, улыбнувшись. «А кто забудет, тому оба». О'Коннелл уж было вознамерилась что-то ответить и даже раскрыла рот, возмущенно нахмурившись, но в этот миг за спиной собеседницы выросло две мальчишеские фигуры — Том и Харви. Ловко обогнув женщину с обеих сторон, они встали как вкопанные. «Ну, идем?» — задорно произнес тот, что помладше, головой указав в сторону леса. «Идем, сын, идем!» — отозвалась хозяйка, передав посуду с вещами тому, что постарше. «А ты остаешься за старшую», — уверенно подытожила миссис Возняк, поправляя и без того идеально повязанную косынку. «Бросаете меня одну? А вдруг сюда кто-то придет?» — возмутилась рыжеволосая девушка, всплеснув руками. «Услышишь или увидишь что-то, со всех ног беги в укрытие и прячься там до нашего прихода. Когда вернется кто-то из нас, раздастся 7 стуков. А вообще не дрейфь, ты уже взрослая». Биата и помощнички подались в сторону леса, где за считанные мгновения Сьюзан потеряла их из виду. Пробираясь сквозь влажную траву, мальчишки болтали без умолку. Харви увлеченно рассказывал младшему товарищу о 3 любимых фильмах, что он посмотрел еще ребенком с родителями в кинотеатре. Том о подобной роскоши и мечтать не мог, а потому умолял в деталях описать ему сюжеты Франкенштейна, Одиссеи капитана Блада и Огней большого города с Чарли Чаплином в главной роли. Грин вещал беспрерывно, размахивая руками и подпрыгивая на радость восторженному юнцу. Женщина смотрела им вслед, размышляя о чем-то своем. В раздувшейся голове толпились самые разные мысли и переживания. В одну секунду приходилось думать о том, из чего сварганить сегодняшний ужин, в другую — о том, как сложилась бы судьба, не покиня на Польшу по первому зову мужа-неудачника. Вспомнить пришлось даже о пареньке по имени Уве Шнайдер. Много лет назад Биата без памяти влюбилась в этого застенчивого белокурого фрица, жившего по соседству и забавно красневшего в те моменты, когда их взгляды пересекались. Она до сих пор хранила под ванной их любовную переписку, что велась с особой секретностью. Ах, сколько бессонных ночей пришлось проплакать, осознавая всю безвыходность своего положения. Казалось, только в дешевых женских романах могла возникнуть ситуация, в которой беременная героиня разрывается между супругом, в котором уже успела разочароваться, и малознакомым любовником, при виде которого подкашиваются колени. Сердце тогда кричало: «Беги без оглядки! Сегодня же ночью оставь все, что есть, и не думай о том, что будет!» А мозг цинично добавлял: «Убежать, конечно, можно, но как только твой Ромео узнает о том, что к нему присосалась обрюхаченная мадам, еще и на 5 лет старше, духа его в этом штате не будет». Разрываясь на части, она рыдала каждую ночь до тех пор, пока ее подушка не становилась насквозь мокрой. Тадеуш был уверен, что виной тому предстоящее материнство и сопутствующие ему перепады настроения, а потому лишь пару раз отвесил подзатыльник неумолкающей жене, надрывавшейся точно похоронная плакальщица. Будь она тогда чуточку смелее и, окажись, милый Уви, капельку настойчивее, все бы кончилось иначе, и у этой грустной сказки про польскую Золушку смог бы появиться другой финал. Но теперь, целую жизнь спустя, глупо предаваться воспоминаниям, ведь у Шнайдера, вероятнее всего, уже давно появилась любимая жена и пара очаровательных светловолосых близнецов. «Мам, а можно мне будет пойти в кино с Харви, когда вернемся домой?» Холодная ладонь коснулась запястья, заставив Би вернуться к мрачной реальности постапокалипсиса. «А? Что? Какое кино?» «Приключения или ужастики? Пожалуйста, мам!» Глаза ребенка искрились надеждой. «Конечно», — безучастно выдохнула миссис Возняк, так и не разобравшись, что конкретно от нее требовалось. «Ура!» — заголосил Том и, подняв с земли палку, бросился вперед, подражая крикам индейцев. Шум реки, до которой оставалось не больше 30 ярдов, постепенно заглушил горький шепот воспоминаний. Беата потерла сухое, увядающее лицо, словно пытаясь убедиться в том, что она уже не та влюбленная девочка, какой однажды была, и, засучив рукава, спустилась к воде. «Тяжелый труд — лучшее лекарство от мечтательности», — прошептала женщина, перехватив таз у дожидавшегося ее мальчишки.